Глава вторая. Практические упражнения для набора энергии из природных стихий. Часть первая. Различные способы получения энергии. Все мы видим, как бодры и энергетичны маленькие дети. Они бегают, прыгают, резвятся и шалят без устали. Часто мамы и бабушки говорят им: «У тебя моторчик в заднице», не успевая за ними уследить и быстро уставая от их непоседливости. Почему так происходит? И откуда дети берут столько энергии? Во-первых, они приносят с собой колоссальный запас энергии, который накапливают их души из общего энергоинформационного поля, когда задумываются и планируются их новые воплощения и в предвоплощении. Во-вторых, мы получаем огромную энергию при зачатии. А кроме того, в детстве мы все умеем брать энергию из общего природного энергетического поля. Обратите внимание, как мало еды нужно детям. Перехватил кусочек и бежит играть дальше. И это несмотря на то, что дети – растущий организм. Логично предположить, что дети восполняют свои запасы энергии из какого-то другого источника, помимо пищи. А именно из общего энергетического поля природы. Среди взрослых людей также есть люди, которые сохранили способность набирать энергию из общего природного поля. Такие люди обычно мало едят, много работают на работе, и им хватает сил еще что-то делать по дому, и еще и общаться с детьми, родственниками, друзьями, заниматься любимыми хобби и так далее. Другая часть людей в процессе эволюции по каким-то причинам теряет связь с общим полем. И такие люди становятся либо зависимыми от пищи, либо энергетическими вампирами. А часто и то, и другое одновременно. О том, как восстановить связь с природой и научиться брать энергию из природы, я расскажу в практической части этой книги. По моим наблюдениям, очень мало кто занимается вампиризмом сознательно. 99% вампиров, которых я лично видела, подпитываются энергией от других людей совершенно неосознанно. Их подсознание стягивает энергию из других людей, а умом они это абсолютно не понимают. Очень часто учителя, врачи, психологи, различные консультанты, которые много энергии отдают клиентам на работе, приходя домой, восполняют свои жизненные запасы энергии, стягивая ее со своих близких. Также часто начальники, руководящие большим количеством подчиненных, люди, у которых очень нервная, ответственная работа, теряют много энергии на работе и потом, приходя домой, стаскивают энергию со своих близких. При этом, как мы уже говорили, никто из них не понимает, что они вампирят умом. Это делает их подсознание, не видя другого источника, как восполнить потери энергии. Хорошая новость заключается в том, что энергию можно брать не только из людей. Существует множество техник этичного пополнения энергии. И этим техникам я обучу вас в этой книге. Часть вторая. Отдых и набор энергии из стихии Земли. Когда человек очень устал, ему не до чего. И в том числе не до набора энергии. Поэтому первое, что нужно сделать, когда вы сильно устали, это хорошо отдохнуть. В этом мне помогают различные медитации. Я очень люблю медитацию под землей. Она позволяет глубоко отдохнуть и восстановиться в стихии земли. Практика «Медитация под землей». Представьте, что вы маленькое пшеничное зернышко, которая находится глубоко в земле и спит в ней. Если вам больше нравится какое-то другое растение, можно выбрать для себя зерно любого сорта растений. Зернышко неподвижно лежит в почве в абсолютной темноте и тишине. Ничего не происходит. Просто спокойно отдыхаем в изоляции от света, звуков, от любых раздражителей. Только тишина. Покой, полная темнота и единение с землей, растворение в ней. Вы можете принять позу зародыша, если делаете это упражнение лежа, либо представить себя лежащим в земле в позе зародыша. Вам будет очень хорошо и спокойно отдыхать под землей. Никуда не торопитесь, отдыхайте столько, сколько вам хочется, до тех пор, пока естественным путем не появится желание проснуться и начать что-то делать. Тогда потянитесь всем телом, сожмите, разожмите кулачки, пошевелите пальчиками рук и ног и можете приступать к своим делам. Вам понравится это приятное упражнение. Особенно хорошо оно заходит, когда все и все достало. При этом буквально через 15-20 минут такой медитации уже наступает исцеление и восстановление, и вы снова готовы идти в бой по жизни. Часть третья. Отдых и набор энергии от стихии воды. Я очень люблю принимать ванны и делаю для себя лечебные ванны для отдыха, восстановления нервной системы и пополнения жизненной энергией. Для того, чтобы ванна обладала лечебным эффектом, я добавляю в нее различные виды добавок. Первое. Ванна с экстрактом хвои. Ванна с экстрактом хвои дает глубочайшее расслабление, отдых, восстановление нервной системы. После такой ванны чувствуешь себя заново родившимся, как будто съездил в отпуск и приехал бодрым, отдохнувшим, полным сил. Экстракт хвои продается практически в каждой аптеке. Через 15-20 минут хвойной ванны наступает глубочайшее расслабление, настолько глубокое, что не хочется ни двигаться, ни думать о чем-то. Организм расслабляется так глубоко, как не расслабляется даже во сне, и наступает целительный эффект. Если по каким-то причинам вы не можете достать экстракт хвои, можно сходить в лес или парк и нарвать свежую хвою от елей. Хвою можно залить кипятком и дать ей настояться, а затем добавлять в ванну. Второе. Ванна с морской солью дарит воспоминания об отпуске. Море хорошо расслабляет, дарит положительные эмоции, а также заживляет раны, воспаление на коже, лечит респираторные заболевания. Морская соль продается в любой аптеке и стоит очень дешево. Такая ванна дарит море блаженства. Третье. Ванна с молоком дает ощущение детства, безмятежности, расслабляет и успокаивает. А также разглаживает морщины на коже и при регулярном применении убирает признаки старения. По преданию, древняя красавица Клеопатра принимала молочные ванны для омоложения. Многие люди, когда слышат о молочных ваннах, почему-то думают, что всю ванну нужно полностью наполнять молоком. Возможно, у цариц и была такая возможность, но я добавляю в ванну 1-2 столовые ложки молока или немного сливок. И этого вполне достаточно. Молоко прекрасно растворяется в воде. Вся вода в ванной сразу же меняет цвет, и после такой ванны кожа тела становится нежной и бархатистой, а кожа лица разглаживается и выглядит свежей и молодой. Женщины, которых я научила этому рецепту, регулярно принимают молочные ванны и даже после 50 не пользуются ни лифтингами, ни ботоксом, ни химией. Молочные ванны – это просто чудодейственное средство от старения, конечно, если принимать их регулярно, хотя бы 1-2 раза в неделю. В ванну я беру с собой пластиковую бутылочку с водой и одновременно делаю медитации на снятие стресса и наполнение положительными эмоциями и зарядку энергии, о которой я расскажу в следующей части. Также с собой в ванну я обычно беру индийские благовония или аромасвечи и какой-нибудь гаджет, располагаю его в дальнем углу подальше от воды и включаю релакс-музыку. Я очень люблю радио «Релакс-ФМ», люблю слушать ванные звуки природы и любимых исполнителей. Один из главных секретов лечебной ванны заключается в том, что я принимаю ванну без света, в полной темноте. Согласно исследованиям ученых, когда мы находимся с открытыми глазами в полной темноте, зрение отдыхает и восстанавливается. А кроме того, наша нервная система очень хорошо расслабляется и отдыхает. К Когда я впервые попробовала полежать в ванне в полной темноте, поначалу мне стало страшно. Было ощущение, что я нахожусь в первобытном мировом океане, когда нет еще ни светил, ничего вообще. Но ничего ужасного со мной не произошло. Со временем страх ушел вообще. При этом я открыла для себя, что в такой ванне очень легко медитировать, и практически ничего не нужно специально делать, чтобы войти в медитативное состояние и пообщаться со своей душой и силами космоса. В результате мне так понравились такие ванны, что я стала зависать там часами, отдыхая, восстанавливаясь, наслаждаясь музыкой, благовониями и умиротворением. У меня очень плотный график, насыщенная жизнь. При этом я понимаю, что если не уделять время себе, не восстанавливаться и не отдыхать, можно загнать себя очень быстро. Как говорил Дейл Карнеги, люди, которые не умеют расслабляться, умирают молодыми. А от себя добавлю, что те, кто не умеет расслабляться, либо умирают молодыми, либо очень болеют в старости, если доживают. Приняв релакс-ванну, вы выйдете из нее как заново рожденный. Почувствуйте, что прекрасно отдохнули, восстановились, полны сил, энергии и вдохновения для новых свершений. Один мой знакомый принимает релакс-ванну 2 раза в день, утром перед работой и вечером после работы. Это помогает ему не сойти с ума от напряженной, нервной работы и всегда быть в хорошем состоянии души и тела. Часть 4. Волшебный напиток радости и счастья. И еще один способ, как использовать прекрасную стихию воды для наполнения жизненной энергией. С помощью этой практики мы сможем напитать каждую клеточку нашего тела целительным напитком. Практика «Волшебный напиток». Возьмите стакан или бутылочку с обычной питьевой водой. Держите ее между ладонями, поднесите к губам и проговорите: «Наполняю эту воду энергиями жизни и здоровья, хорошего самочувствия». И представьте, как вода наполняется этими живительными энергиями через ваши руки. Далее произносите: «Наполняю эту воду энергиями мира и покоя». И представляйте, как вода наполняется этими живительными энергиями через ваши руки. Наполняю эту воду энергиями гармонии и радости. И представляйте, как вода наполняется этими живительными энергиями через ваши руки. Наполняю эту воду энергиями счастья и позитива. И представляйте, как вода наполняется этими живительными энергиями через ваши руки. Наполняю эту воду энергиями везения, успеха, открытия всех путей в жизни. Затем пейте, представляя, как этот живительный напиток разносится по всему организму и исцеляет каждую клеточку тела. Попробовав сделать такой напиток хотя бы один раз, вы с удивлением обнаружите, что он отличается от простой, незаряженной воды. Он очень вкусный, и обычно хочется пить его еще и еще. После него появляется беспричинная радость и прилив жизненных сил. У некоторых возникает прямо жажда, жор на волшебный напиток. В этом нет ничего плохого. Просто ваш организм изголодался по положительным эмоциям. Вы затравили его отрицательными эмоциями во время стресса, и сейчас организм таким образом лечится после стресса. Ничего не стесняйтесь и пейте столько, сколько хочется. Вы полюбите этот напиток и будете с удовольствием баловать себя им еще и еще. Я, например, стараюсь начинать каждый день с волшебного напитка и беру с собой заряженную бутылочку, когда иду куда-нибудь. И весь день проходит под знаком «плюс». Я называю этот напиток «моя водочка». Если вы хотите избавиться от алкогольной зависимости – заряженная водичка сослужит вам добрую службу, и чем больше вы будете ее пить, тем меньше будет тяга к зеленому змею. У волшебного напитка нет абсолютно никаких противопоказаний. Также можно заряжать чай, кофе, соки, травяные настои, любые напитки, которые вы пьете. И таким образом можно улучшать вкус и полезные свойства напитка и с помощью него заряжаться энергией на весь день. Единственное, чего я не рекомендую делать, это заряжать таким образом алкоголь. Вы можете испытать такой драйв, что забудете про меру, и потом будет плохо на следующий день. Если же вы начнете заряжать алкоголь регулярно, то можете не заметить, как свалитесь в зависимость. Я лично заряжаю любые напитки, кроме алкоголя. Любую жидкость, которая есть под рукой, можно превратить таким образом в энергетик и восстановить запас жизненных сил за несколько минут.